Полковника Вернера Валдилей отыскал в небольшой комнате, где играли в гридикал. Полковник только начал заход и с большой неохотой покинул стол. Валдилей вывел его в зал и представил Ветрову. Герман встретил пристальный взгляд желтоватых глаз и сам с любопытством посмотрел на Вернера. Это был рослый, крепко сбитый мужчина лет 40. Лицо обветренное, смуглое, подбородок раздвоен, короткая, не по моде прическа открывает широкий лоб. Мундир парадный, на правой стороне груди, на алой подушечке, два ордена в форме ромба. Видно, что этот мундир полковник надевает крайне редко. И хотя сидит наряд отлично, Вернер явно чувствует себя неудобно. «Здесь рядом перчаточная», — произнес Валдилей. «Что?» — не понял Герман. «Перчаточная. Малая комната для смены перчаток», — пояснил лорд. «Там нам никто не помешает. Кстати, оттуда виден главный стол. Прошу за мной, господа». «Комната для перчаток?» — удивленно уточнил Герман. «Именно. Дамы и кавалеры могут сменить взмокшие перчатки. Ведь здесь жарковато. Люди танцуют, ходят». «А мы там не встретим дам?» «Это комната для кавалеров, и она пока закрыта». И они прошли в комнату, сопровождаемые любопытными взглядами. Лорд подозвал одного из лакеев, тот выслушал приказ, склонил голову и достал ключ. Валдилей пропустил вперед полковника и Ветрова, отдал еще одно распоряжение лакею. Герман с порога окинул комнату взглядом. Узкий диван, два кресла, столик, шкаф и что-то вроде серванта. На столе разложены в ряд пары перчаток. Белые и черные. Шелковые, лайковые, замшевые. В серванте несколько стеклянных флаконов причудливой формы, похожие одеколон или духи. Перчатки явно надушены. В комнате витает сладковатый запах. Манерыс, блин. В шкафу на открытой полке несколько бутылок за стеклянной дверцей, фужеры, бокалы. Тут же лакированные коробочки из красного дерева с сигарами. Валдилей оставил дверь открытой, и Герман действительно видел главный стол. Там шла игра. «Итак, господин полковник, у нашего гостя есть вопросы относительно дел на границе», сказал лорд после того, как они заняли кресло и диван. «Пожалуйста, помогите нам разобраться». Вернер кивнул, поправил ворот мундира и кашлянул. Он чувствовал себя несколько скованно в присутствии высокопоставленного вельможи и человека из другого мира. Но постепенно разговорился и, видя, что гость не новичок в военных делах, перестал хмурить брови и делать неловкие паузы. «Кратчайший путь к побережью, через Черную степь», — рассказывал полковник. «За последние 3 года там сгинули 3 торговых каравана и 2 исследовательские экспедиции. Относительно далеко может углубиться только сильный отряд, никак не меньше 1,5 сотен воинов, желательно при пушках». «Степники так сильны?» «Они у себя дома. Местность знают как своего коня. Нападают всегда внезапно, наносят удар и уходят. Вторгшихся врагов обкладывают со всех сторон, загоняют заранее приготовленную засаду. Отставших добивают, но чаще берут в плен. У них до сих пор процветает работорговля». «То есть пройти степь нереально?» Полковник помолчал, бросил взгляд на Валдилея и саркастически улыбнулся. «Почему же? Пройти можно. Ежегодно в степь уходит до 1,5 сотни караванов. Они принадлежат торговцам и перевозчикам. Есть у нас такие гильдии. Ведут торговлю с кочевниками и поселенцами». «С кем?» Полковник вздохнул, сложил руки на груди и покачал головой. «Это долгий рассказ. А мы не спешим», — заметил Герман. «Верно, лорд?» Сведения, что выкладывал Вернер, Валдилей хорошо знал. И слушал полковника в полуха, больше следя за залом и за королевским столом. Его интересовала реакция двора на появление пришельцев из иного мира. Не все поддерживали эту идею. И не все были рады приближению к монарху чужаков. Лорд специально занял крайнее кресло и мог видеть почти ползала. Вот и сейчас он скользил взглядом по залу, едва заметно улыбался и кивал, приветствуя кого-то из гостей. Потом случайно посмотрел на Ветрова и вдруг заметил, что и землянин обводит взглядом зал. И тоже оценивает обстановку и людей. Непрост этот парень, непрост. За внешностью и манерами грубоватого наемника скрывается недюжинный ум и острая наблюдательность. И его друг тоже далеко не дурак. Играет эдакого простачка и весельчака, а сам влез в ближнее окружение короля и изучает его. Кстати, как идет игра? Король поддаваться новичку не станет, при случае обдерет до упора. Степь разделена на три части. Северная, холмистая, с глубокими ущельями. Обилие мелких речушек, есть озера, которые наполняют подземные воды. Южная, низина, там густая растительность и огромные поля. Раздолье для лошадей и других копытных. И песчаник, самое гиблое место степи. Мало травы, мало воды, мало деревьев. Палящее солнце, широкие, утрамбованные до каменной твердости караванные пути и всего 7 оазисов. Лучшие и самые короткие пути, они же смертельно опасные места. Столь разные районы в одной и той же местности. Странно, не правда ли? После катаклизма можно встретить и не такие аномалии, а степи здорово досталось. «Вы делаете определенные успехи, господин Кирилл. Один кон за вами. Из 8. Но это только начало. Кажется, вы уловили суть игры». «Да». «Тогда сыграем всерьез?» «И сколько ставить?» «Стартуем с 5 монет». «Что ж». «Господа, вы готовы? Барон Юмарни, вы на раздаче». Озадаченное, несколько смущенное лицо Кирилла Герман видел отчетливо. Его друг постигал тайны местных карт, правда, при этом облегчал свой кошелек. Но близость к королю того явно стоила. Вон сколько завистливых глаз следят за игроками. Почти все мечтают оказаться на месте чужака. И некоторые из этих взглядов весьма недовольные. Статус особых гостей монарха, а также огромные права при дворе вызвали зависть у ближнего окружения короля. Что часть гостей отнюдь не принадлежит к сторонникам короля, Герман уже отметил. Видимо, это местная неофициальная оппозиция. А Ферлак их держит при себе, применяя на деле старый принцип «имей врагов рядом». Кстати, полковник Вернер явно из сторонников короля. Судя по высказываниям, его верный слуга. Довольно умный и с хорошим чувством юмора. Что вообще-то редкость у военных. «Крупных набегов давно не было», — продолжал полковник. «Но мелкие шайки иногда залетают в приграничные поселения. Местные жители поголовно вооружены, выставляют свои дозоры на дорогах, да и мы ведем постоянное патрулирование границы, но ловим степняков не всегда. Главная цель таких налетов — люди. Одна молодая девушка или ребенок окупят риск втройне. А если попадется какой-нибудь мастер...» В 10. «Какова протяженность границы со степью?» – спросил Герман. «Точно сказать сложно, не везде она определена. В целом, больше 600 лиг». С местной системой мер Герман был знаком. Знал, что одна лига приблизительно равна 940 метрам, словом, километр. «И всю границу держит ваш полк?» «Границу со степью охраняют 5 пехотных полков и уланская бригада», – вставил Валдилей. «Уланы рассредоточены вдоль границы и служат основной подвижной силой при столкновении со степняками». Следя за залом, он успевал краем уха слушать беседу и к месту вставлять реплики. Вот что значит настоящий придворный. «На севере и на юге еще более-менее спокойно», – продолжил Вернер. «А вот у нас частенько бывает жарко, особенно в последний год. В степи засуха, реки и озера обмелели, трава жухлая. Падеж скота и коней, степняки вынуждены искать добычу и оттого лютуют». Герман слушал Вернера, изредка кивал и уточнял детали. А сам думал, Каким, черт возьми, образом они попадут на побережье? Или делать крюк и идти по северной части степи? Но насколько затянется вояж? «Какие задачи выполняет ваш полк?» — сменил тему Герман. «Что у вас за люди?» Девятый пехотный полк нес службу непосредственно на границе. Он состоял из двух пехотных батальонов по четыре роты, бомбардирской роты, разведывательного эскадрона и арт-дивизиона. Служили в нем в основном волонтеры из местных. Они знали округу как свои пять пальцев, бывали в степи и имели свой счет к кочевникам. Практически все солдаты и младшие командиры имели боевой опыт. Границу прикрывали дозоры и секреты. На всей протяженности стояли сторожевые вышки, через каждые 7 километров небольшие крепости-заставы. Кочевники умели подбираться незаметно, используя складки местности, лесные массивы, высохшие русла рек. Так что основной задачей было обнаружение врага и подача сигнала на заставу. Если же степняков было мало, их старались взять живьем. О своей части Вернер рассказывал с охотой, толково, и Герман понял, что полковник – настоящий служака, живущий армией и не мыслящий себя без нее. Это радовало. Всегда лучше иметь дело с профессионалом, чем с отбывающим номер идиотом в погонах. В голове Германа забрезжила некая идея относительно предстоящего вояжа. «Благодарю, полковник. Вы надолго во дворце?» «День от силы. Я так понимаю, меня вызвали ради вас». «Да, выходит, к границе поедем вместе». Вернер развел руками. «Думаю, да». «Тогда в дороге продолжим беседу. Был рад знакомству». Валдилей, последние минуты уделявший все внимание залу, вдруг заметил. «Ваш друг, кажется, проигрывает». Герман глянул в сторону игрового стола. «Давайте посмотрим. Так я не прощаюсь, господин полковник». Вернер встал, коротко кивнул. «Честь имею, господин лорд». «Всего доброго, полковник», — тоже кивнул Валдилей. «Я найду вас завтра, а сейчас желаю хорошо повеселиться». Распрощавшись с полковником, Валдилей и Герман пошли к столу. Игра была в самом разгаре. На столе росли горки и столбики монет. И больше всего золотых столбиков было возле короля. Впрочем, и барон Гавьер собрал хорошую коллекцию. У барона Юмарни достижения не столь значительные, а у локтя Кира лежали всего 6 монет. Его последний резерв. Король, довольный ходом игры и ее результатом, улыбался и продолжал наставлять новичка. «Не стоит прикупать при малых мастях. Не спешите вскрывать набор, когда ставки минимальны. И вы совсем не рискуете. Сбрасывайте карты в самом начале». «Но у меня мелочевка», — неуверенно возражал Кир. «Блефуйте, черт возьми, заставьте партнеров понервничать. Пусть они думают, что у вас серьезная база». Кир кивал, сокрушенно вздыхал и разводил руками. Мол, никак. Он взял всего 3 кона, но тогда были совсем мелкие ставки, а на крупных ему не везло. Либо не поднимал, либо у партнеров были более сильные наборы. Вот и сейчас он дошел до второго круга ставок, а когда барон Гавьер вдруг вскрылся, его каре на пажах с треском уступило королевскому дому барона. 5 монет перекочевали к победителю. Под локтем Кира сиротливо блестел последний золотой. В этот момент к столу подошли Герман и Валдилей. Король поднял голову и добродушно улыбнулся. «А, господа, вы вовремя. Мы уже заканчиваем партию». Лорд оценил выигрыш короля и уважительно покачал головой. Тот взял приличный куш. 200 монет и кольцо с бриллиантом. Месячное содержание солдат пограничного полка Вернера. «Ваш друг, господин Герман, делает успехи», — заметил Ферлак. «Правда, ему пока не везет. Но это только пока». «Я также в этом уверен, Ваше Величество», — кивнул Герман. «Ему может повезти в любой момент». «Да ладно», — махнул рукой Кир. «Не везет в картах, повезет в любви, так у нас говорят». Король и дворяне вежливо посмеялись. «А, впрочем, — протянул Кир, — может попробовать еще разок? Как, Ваше Величество?» Король удивленно посмотрел на Кирилла, скользнул взглядом по единственной монете у локтя. «Но что вы будете ставить? Золота у вас больше нет. Займете у друга?» «Нет», — отрицательно качнул головой Кир. «Ставлю вот это». Он приподнял левую руку и продемонстрировал всем часы. Король уже видел их. Кир, как и Герман, закатал рукава куртки до локтей. Но до этого не проявлял особого интереса. Наверное, считал затейливой безделушкой. «Что это?» «Хронометр. Показывает точное время и имеет массу других функций». Теперь все присутствующие с любопытством смотрели на хронометр. Это были Суунта, многофункциональные спортивные часы в особо прочном корпусе. Кир снял их с руки и продемонстрировал королю. Показывают время в различных часовых поясах, дату, имеют будильники, календарь. Измеряют давление, частоту пульса, температуру тела и воздуха, еще высоту и глубину. Кроме того, встроенный калькулятор, пульс-монитор. Корпус противоударный, можно нырять с ними на 100 метров. Есть подсветка. Король с изумлением следил за манипуляциями, улавливая едва ли половину из сказанного. Но вид мигающих цифр его очаровал. Он перевел взгляд на большие напольные часы, стоящие в углу зала. Это было огромное монументальное произведение, украшенное золотом и росписью, с музыкальным боем и выезжающими фигурками танцоров. Золотоголосые птицы, поющие марш победителей каждый час. Но Ферлак сразу понял, что все это тяжеленное великолепие не стоит и пятой доли этих небольших, изящных часов, способных творить чудеса. «Сколько...» — король кашлянул, выдавая волнение. «Сколько это может стоить?» Кирилл мысленно прикинул, сколько часы потянут в золоте, сделал поправку на этот мир и выдал результат. «По меньшей мере 2,5 сотни золотых монет». Вздох изумления раздался вокруг стола. Никто не ожидал услышать такую чудовищную сумму. Король мгновение подумал, потом решительно подвинул в центр стола свой выигрыш вместе с кольцом и снял с безымянного пальца левой руки золотой перстень с крупным изумрудом. Это был камень густого темно-зеленого цвета весом около 5 карат. Стоил он никак не меньше $8000. А вместе с перстнем около 10. «Вот, я оценил ваши часы дороже». Новый вздох удивления вознесся к своду. Король выставил на кон семейную реликвию. «Барон Юмарни, вы на раздаче». Барон торопливо поклонился и притянул колоду к себе. Привлеченные шумом и присутствием чужаков, к столу подошли еще несколько человек. Все с интересом и волнением следили за игрой. Валдилей, склонив голову к Герману, прошептал. «Если он хочет сделать завуалированный подарок королю, он здорово придумал. Если нет, у него нет шансов». «Это точно», — вздохнул Герман. «Шансов у него нет». Ветров произнес это таким тоном, что лорд повернул к нему голову и несколько секунд внимательно вглядывался в лицо, словно видел впервые. А потом вновь посмотрел на стол. Его взгляд принял несколько иное выражение.